Поэты Притчика Союза корейских писателей сочинили более 200 стихотворений, которые вдохновляют всех воинов и народ на совершение героических подвигов на 200-дневной трудовой вахте преданности.